Ну, голубчик, во что бы то вы ни вырядились, казак из вас выпирает из любых шаровар. Да еще с таким жеребцом, седлом и с умами. Было другое сказать. И так-то сверкнул глазами, что у Харунжева холодок прошелся за плечами. Ну и глазастый дьявол. Не будем врать друг другу. Условились? Ной невнятно пробормотал, что врать он не сподобился. «А что про пароход-то вы сочиняете?» — хохотнул капитан. «На России, Харунжий, вы были красны. Не так ли? Минусинские власти вспомнили про вас в самый последний момент, когда под Красноярском сложились трудные обстоятельства. Вызвали и без лишних слов направили в Красноярск. А приехали вы к шапочному разбору, ни фронтов, ни сражений, бегство на север. А вы не из тех, которые кидаются из огня да в полымя, не правда ли?» На этот раз капитан расхохотался, покачиваясь в седле. Оною было не до смеха. Под пятки ввернул лобастый гад. «Ну, что скажете?» Ною нечего было сказать. Отдыхивался. «Вот так-то, Ной Васильевич. Но это между нами, так сказать, тет-а-тет. Иначе вам не миновать фильтрации. Какой?» «Всех, кто служил советом, будут отмывать от красного, а у вас и борода красная. Пришлось бы бороду начисто отхватить. Но, как видите, даже министр внутренних дел сибирского правительства доктор Прутов к вам благоволит. Так что, считайте, провернулись на первое время», — предупредил капитан. Ной напряженно слушал и помалкивал. «Кстати», — продолжал капитан, — «Россию должны были захватить в пути следования. И не с пристани, а на пароходе. Там ехали три офицера. Что с ними случилось, не припомните?» И так-то пронзительно посмотрел. Ной поднатужился. «Ну, лобастый черт, что ж ему сказать? Этому не соврешь, насквозь видит». «Комендант арестовал трех мужиков, слышал. Будто бы артельщики-сплавщики. Один из них пытался бросить бомбу в машинное отделение. Тут его и схватили. При обыске у его дружков отобрали еще бомбу и оружие. И вы приказали расстрелять их. На то был военный комендант с красногвардейцами. Ну, бог с ними. Вечна им память, как говорят. Я вас о них не спрашивал, и вы мне ничего не говорили. Так будет лучше, Харунжи. И вы, конечно, не спешили в Красноярск на помощь красным, а ехали по вызову атамана Балагова. Впрочем, он такой же атаман, как я, тиароносец». У Ноя даже спина взмокла. До того разделал его капитан. Куда он еще повернет? Не арестует ли? Это же контрразведка. «У вас есть закурить?» «Не курящий, извините. Хочу предупредить, Харунжи. Хотя вам и оказана поддержка полковников, но впереди у вас Дальчевский и Новокрещенов. Это зубастые акулы. Генерал, как я его великолепно помню, законченный кретин. А у кретинов, когда они у власти, одна молитва — расстрелять, посадить, в тюрьму, повесить. Каждого инакомыслящего или в чем-то запятнавшего себя перед строем и властью, которую олицетворяет его припохабие кретин. Это опасно, Харунжи. И не только для вас, но и для всех мыслящих и порядочных людей. Много веков кретины, подобные Новокрещенову, кастрируют Россию без жалости и милосердия. От Ивана Грозного и до Николая Александровича, бесславно павшего, России правили кретины. И не потому ли держава оказалась у разбитого корыта? Где, как не у нас, Харунжи, безжалостно уничтожались люди, мыслящие, составляющие гордость нации? Кандальные тракты, тюрьмы, тюрьмы, каторги по всей Сибири. Молчите? Боитесь сказать?